22. Гуру. Музыка имеет огромное влияние на состояние сознания народа. Вопрос лишь в том, какая это музыка. Музыка может созидать и разрушать, может вносить гармонию и дисгармонию. Музыка может быть вредной, разлагающей и убийственно действовать на психику и нервную систему человека. Государство должно встать на защиту народа от вредной музыки, разрушающей его сознание, здоровье и равновесие.